Путь к победе. Дул пронизывающий ветер. Вест стоял на возвышенности над рекой Камнур в рощице низкорослых деревьев, наблюдая за движением длинной колонны. Точнее, за тем, как она стоит. Аккуратные ряды собственного королевского полка, возглавляющие армию принца Ладислава, шагали живо. Их легко было отличить по ярким мундирам офицеров, по развивающимся перед каждой ротой красно-золотым штандартам, в бледных солнечных лучах, пробившихся сквозь рваные облака, блестело начищенное оружие. Они уже перешли мост и выстроились на другом берегу реки. А на этом берегу царил хаос. Утром рекруты выдвинулись в путь с энтузиазмом, явно радуясь, что покидают ужасный лагерь, но уже через час то тут, то там люди начали отставать. Кто в силу возраста, кто из-за скверной обуви, и колонна расползлась. Бедняги поскальзывались в подмороженной грязи, спотыкались о пятки впереди идущих, наталкивались на соседей, чертыхались. Батальоны изгибались, растягивались, превращаясь из правильных прямоугольников в бесформенные кляксы. Передние роты сливались с задними. Одни спешили вперед, другие топтались на месте, и вся эта волнообразно двигающаяся колонна напоминала чудовищного, грязного земляного червя. У моста подобие строя исчезло окончательно. Толкаясь и ворча, отряды усталых, недовольных, оборванных рекрутов втискивались в узкий проход. На них постепенно напирали задние ряды солдат, которым не терпелось перебраться на другой берег и отдохнуть, но из-за давки процесс лишь замедлился. В довершение всех бед посреди моста отвалилось колесо у телеги. Непонятно, как она вообще оказалась в колонне, и слабый поток переправляющихся превратился в жалкий ручеек. Никто, похоже, не знал, как ее сдвинуть и где взять мастера по колесам, а потому просто перебирались через препятствия или обходили, задерживая тем самым тысячи людей. Теперь на этом берегу стремительной реки в грязи стояла огромная толпа. Офицеры заходились криком, рекруты бурчали, толкались, наконечники копий торчали в разные стороны. Вокруг росла гора мусора и брошенных вещей. А сзади, огромной змеей, также неорганизованно подтягивались новые отряды, вливаясь в толчью перед мостом. Командиры их не останавливали, даже не пытались. И все это в колонне на более-менее сносной дороге, когда не напирает враг. Вест боялся даже представить, как перебрасывать войска по линии фронта, через лес да по ухабам. Он, зажмурившись, потер усталые глаза, моргнул. Внизу продолжалась жуткая комедия. Непонятно, что делать, то ли плакать, то ли смеяться. Сзади на склоне раздался стук копыт. Подъехал лейтенант Челленгорм, большой и уверенно держащийся в седле. Прекрасный наездник, надежный, пусть и не слишком находчивый парень, он идеально подходил для плана, который наметил Вест. «Лейтенант Челленгорм, позвольте доложить, сэр!» Офицер развернулся к реке. «Похоже, на мосту проблемы!» «А чего еще можно было ожидать? Боюсь, проблемы только начинаются!» Челленгорм, усмехнувшись, кивнул на толпящихся внизу. «Как я понимаю, у нас есть преимущество, численное превосходство и эффект неожиданности!» «Численное превосходство? Пожалуй!» «Эффект неожиданности?» Вест обвел рукой давящихся у моста, над которым разносились отчаянные вопли офицеров. «При таком хаосе? Да нас слепой за 10 миль услышит. Хоть слепой, хоть глухой, учуют нас прежде, чем мы выстроимся к бою. День уйдет только на переправу. Впрочем, это не самое страшное. Настоящая беда у нас со штабом. Между вражеским и нашим лежит бездна. Принц витает в облаках, а штаб существует лишь для того, чтобы держать его в плену иллюзий. Любой ценой». «Но я уверен...» «И цена эта нашей жизни». Челленгорм нахмурился. «Вест, довольно. Мне не хочется идти в бой с такими мыслями». «А вы и не пойдете». «Не пойду?» «Нет. Отберите в своей роте 6 надежных сослуживцев, возьмите свободных лошадей и мчите во весь опор к Остенгорму, а оттуда на север к маршалу Берру». Вест достал из внутреннего кармана плаща письмо. «Отдайте письмо маршалу, скажите, что Битот с основными силами зашел в тыл, а принц Ладислав, вопреки приказу, принял крайне опрометчивое решение переправиться через Камнур и вступить с северянами в бой». Он сжал зубы. «Битот увидит нас за много миль. Мы предоставляем врагу самому выбирать место сражения. И все ради того, чтобы принц Ладислав выглядел храбрым. Воистину, храбрость — худшая из стратегий». «Вест, наверняка дела не так плохи». «Скажите маршалу Берру, что войско принца Ладислава, скорее всего, разгромлено и, возможно, полностью уничтожено. Дорога на Остингорм открыта. Маршал знает, что делать». Чаленгорм, опустив глаза, потянулся было за письмом, но на полпути замер. «Полковник, пошлите кого-нибудь другого. Я должен сражаться». «Лейтенант, сражаясь, исход боя вы не измените. А вот если доставите послание, возможно. Поверьте, я отсылаю вас не из сентиментальных соображений. Это самое важное задание на данный момент, и только вы, на мой взгляд, способны его выполнить. Приказ понятен». Здоровяк, сглотнув слюну, взял письмо, расстегнул на плаще пуговицу и сунул бумагу во внутренний карман. «Разумеется, сэр. Это честь для меня». Он начал разворачивать лошадь. «У меня еще одна просьба». Вест тяжело вздохнул. «На тот случай, если меня убьют, не могли бы вы после окончания кампании передать кое-что моей сестре?» «Бросьте, вряд ли понадобится». «Поверьте, я всем сердцем надеюсь, что мне удастся выжить, но это война. Выживают немногие. Если я не вернусь, просто скажите Арди...» Он на миг задумался. «Скажите, что прошу меня простить. Это все». «Конечно, но я надеюсь, вы сами ей все скажете». «Я тоже. Ну, удачи». Вест протянул ему руку. Чаленгорм наклонился и крепко ее пожал. «И вам». Пришпорив коня, офицер поскакал вниз по склону, прочь от реки. Вест проводил его долгим взглядом, а затем со вздохом повернулся к мосту. Надо же кому-то сдвинуть с места чертову колонну.